Глава 31. Марк. Агата. Я подошел ближе. Сестра Вера сейчас мало на себя похожа. Она бледная, напуганная. Непривычно видеть обычно яркую девчонку в мешковатых штанах и черной толстовке. Летний вечер, довольно тепло, а она дрожит, как осиновый лист. В груди прижимает книгу, но в темноте буквы не разобрать. Послышался шум проезжающей машины, Агата было дернулась, но когда свет фар проскочил мимо нашего поворота, снова повернулась ко мне. «Что случилось?» «Я видела, как ты вернулся. Вот решила. А тут ты сам из дома вышел». Чуть подрагивающий голос, неуверенный взгляд в сторону, один в один Вера. «Становится интересно. Пойдем в коттедж. Вера как раз чай ставит». «Нет, нет», — нервно засмеялась Агата. «Если увижу сестру, не сдержусь». «Ни черта не понимаю». «Что случилось, Агата?» — повторил я вопрос. «И где Денис?» «Он уехал, но скоро должен вернуться. Если он узнает, что я с тобой говорю, голову мне оторвет. В прямом смысле». «И что там про него говорил Кощей? Наемник?» «Может, объяснишь?» «Долго объяснять». Она снова нервно оглянулась. «Марк, ты можешь пострадать из-за моей сестры, а я этого не хочу». «При чем тут Вера?» Она молчала, лихорадочно облизывая губы. «Агата мне не нравилась. Агрессивная стерва не в моем вкусе. Но сейчас она балансировала на грани истерики и, похоже, всерьез боялась Дениса. Она снова дернулась, на этот раз от тихой вибрации телефона. Денис не приедет». На лице Агаты появилось слабое подобие улыбки. «В Москве останется. Это отлично. Может, зайдешь?» Она кивнула в сторону своего дома. «Не самая хорошая идея». «Тогда, может, пройдемся? Знаешь, как-то неприкольно разговаривать через забор». Удаляться от дома, где Вера осталась одна, я не собирался, но за калитку все же вышел. «У торца коттеджа небольшая детская площадка. Если хочешь, пойдем туда». «Спасибо», — просияла девчонка. Она крепко прижимает к груди книгу и торопливо идет со мной к качелям. На кухне коттеджа по-прежнему горит свет. Я пишу Вере, что вернусь через 5 минут. И, получив ее короткое «конечно», оборачиваюсь к Агате. «Так почему я должен пострадать из-за твоей сестры?» Агата молчит, нервно раскачивается на качелях, а я чувствую, что начинаю терять терпение. «Если хочешь мне что-то сказать, то говори, у меня мало времени». «Да потому что из-за нее уже чуть не убили Вадима, ее мужа, а ты следующий». «Чего? Какой муж?» Агата истерично рассмеялась, в глазах заблестели слезы. «А ты не знал, да? Вера замужем. Она украла у Вадика очень важные документы или банковские проводки. Меня в детали не посвящали. Она его подставила, понимаешь? Бросила его, а парни чуть до смерти не забили. А потом и к нам с мамой пришли». Теперь Агата ревела в голос. Я протянул ей платок и ждал, когда она успокоится. Мозг отказывается верить ее словам. «Она хочет продать эти секреты, понимаешь? И все думают, что ты с ней в доле или еще чего. Короче, сообщник». «Давай с самого начала и успокойся, пожалуйста». «Сначала это долго будет», — сказала Агата уже почти нормальным голосом. «Не знаю, говорила она тебе или нет, но ее мы с мамой воспитывали. Она ж сирота, мать все для нее, а Верка... Я знаю, как она на мужчин действует, вся такая нежная тихоня. Вот и Вадик на нее купился. Он старше, а ей ровесники никогда не были интересны. Да и от Вадима нос тоже воротила. А потом на свои 18 упилась в усмерть и зачем-то села в мамину машину. Она сбила человека, покалечила его так, что он не может ходить. А у Вадима отец генерал, отмазал ее, хотя должны были посадить. Матери пришлось даже квартиру Веркину продать, чтобы парню там и на лечение дать. Вадик до этого 2 года за ней ходил как приклеенный, а она все нос от него воротила, дрень. Но как поняла, что он ее прикрыть может, тут же замуж за него выскочила. Вадик ее на руках носил, глаза закрывал, что она чуть человека на тот свет не отправила. А 1,5 года назад папа-генерал умер, начались проблемы с бизнесом. Вот Верка мужа и бросила, сразу стал не нужен. Только прихватила с собой что-то важное. Она замолчала и выжидающе посмотрела на меня. И я молчал. Рассказ Агаты перекликался со словами Кощея и с тем, что раньше говорила Вера, с тем, как она себя вела. Вот только на циничную воровку она никак не походила. «А ты здесь как оказалась?» Хотела ее просить вернуть то, что украла, но она на всех плюет. Ей нет никакого дела, что Вадима избили до полусмерти. Она даже не захотела приехать к нему в больницу, а ведь он ее муж, и на нас с мамой ей плевать. «А при чем здесь Денис?» Ответ я знал. Агата лишь подтвердила информацию бессмертного. «Он должен вернуть флешку, которую украла Верка. Меня заставили с ним быть, я же ее сестра, но помогу в доверие втереться. Ему сказали, что, ну, типа, надо сначала по-хорошему договориться. Но это из-за тебя. С Веркой бы церемониться не стали. А ты иностранец, ученый известный. Непонятно до конца, в теме ты или нет. Не хотят скандала, но это страшные люди. Если она не отдаст, то они до конца пойдут. Агата вдруг повернулась и судорожно прижалась ко мне. «Я боюсь». «Успокойся, мы совсем разберемся. А с чего ты решила, что Вера что-то украла?» «Это муж ей сказал». «Ну да», — девчонка жалостливо всхлипнула. «Он должен был отдать эту флешку, приходит домой. А ни жены, ни флешки. Верка все знала, она была в курсе его дел. Наверняка ищет покупателя. Но хозяева Дениса ей не заплатят». Она злорадно усмехнулась. Эмоции Агаты были мне понятны. «Так от меня что ты хочешь?» «Оставь ее». Она крепко вцепилась тонкими пальцами в мою рубашку. «Пожалуйста, пусть Денис и Вадик с ней разбираются. Она тебе никто. Ты хороший человек, Марк. Я как тебя увидела. Это, наверное, странно прозвучит, но ты мне очень дорог. Я как будто всю жизнь тебя знаю и...» «Уже поздно, Агата. Мне пришлось мягко убрать с себя ее руки. Утром поговорим, если захочешь. Ты не переживай так, мы совсем разберемся». «Ты мне не поверил, да?» Она вскочила на ноги и нервно зашагала из стороны в сторону. «Думаешь, я вру?» «Я не очень долго знаю твою сестру, но то, что ты рассказала, мало похоже на Веру Дубровскую». «Дубровскую?» Агата снова рассмеялась. «Дубровская? Она даже здесь тебе наврала. Никакая она не Дубровская. Смотри сам». Она протянула книгу, которая при ближайшем рассмотрении оказалась альбомом. «Мне не веришь, так глазам своим поверь». Она не попрощалась, ушла обиженная, но я ее не окликнул. Мое внимание привлек альбом, точнее обложка. «Вадим и Вера Полетаева. Вместе навсегда». Она сидела на кухне, подперев щеку рукой и прикрыв глаза. Рядом стоит кружка с остывшим чаем. После всего, что я только что узнал, а мне не помешало бы кое-что покрепче. «Ты тут?» Вера встрепенулась, заулыбалась, но испуганно застыла, когда я молча положил на стол ее свадебный альбом.